Глава вторая. Отступление. История Тины. Смерть любимой матери стала для девушки ударом. Затем на плечи совсем юной леди легли заботы о новорожденном брате. По сути, она и стала для него мамой, и папой. Отцу сын был безразличен. Граф с радостью вступил в наследство, что осталось от умершей жены, и тут же принялся его проматывать. Митчелл Томас Кроуд женился на молодой любовнице, даже не выдержав отведенного приличиями срока. Как тогда шептались в Шелтере? Городок гудел от осуждающих разговоров местных кумушек, но постепенно все прекратилось, и молодую графиню приняли в аристократическое общество провинциального города. Семейство графа Кроута вновь оказалось в центре внимания, когда Кристине сделал предложение Якови и Розар. То, о ком вздыхали почти все девушки старше 15 лет. Тину тут же окружили завистливые подруги, которые пели дифирамбы невесте самого завидного в городке жениха. Только Митчеллу Кроуту мало было тех денег, что пообещал дать за Тину. Он мечтал о более выгодном браке, о чем утвердил дочери постоянно. Ему всегда нужны были релоны, вернее, его молодой жене. Уже было продано и заложено все, чем владели некогда графы Кроуд. Он бы и Кроуд-холл заложил, если бы мог. Только после того, как умерла при родах его первая жена и вскрыли завещание, лорд Митчелл был неприятно удивлен. Оказывается, прапрабабка бывшей графини оставила посмертное слово, по которому носить титул и владеть фамильным поместьем могут лишь дети, рожденные от Кроутов. Если в семье двое детей, то наследовать должен самый сильный маг из них. Самым сильным стал новорожденный Дэниэль. Его резерв был больше, чем у Тины. Она обладала редким даром, но была слабой магичкой. Согласно завещанию, Митчелл Томас Кроут не имел на Кроут-холл никаких прав, как и на сам титул. О чем временный граф решил молчать. Ему слишком нравилось обращение окружающих к себе как к аристократу, а мальчишке еще вырасти нужно. Это сказалось на отношении отца к новорожденному сыну. Он откровенно пренебрегал им, а иногда в его словах, обращенных к Дэнни, слышалась лютая ненависть. Дочь Митчелла Кроута выводила отца из себя одним своим аристократическим видом. Высокая, худенькая Тина всегда ходила с гордо поднятым подбородком и уверенным взглядом. Отцу хотелось сломать девчонку, которая, как оказалось, обладала еще и редким магическим даром. Если бы не это, давно бы уже выдал Кристину замуж. Но среди местных мужчин почти не было магически одаренных. А зачем им жена-магичка? Мало ли что ей взбредет в голову. Как долгожданный подарок богов воспринял граф Кроуд приезд незнакомого лорда, который предложил за невинность дочери небывалую сумму. Как же радовался тогда граф, предвкушая, как начнет тратить эти деньги на себя и любимую жену. Митчеллу Кроуту было абсолютно безразлично то, как потом будет жить дочь. Он об этом просто не думал, откидывая подобные мысли как ненужные. После скоропалительной свадьбы граф уехал в столицу герцогства, где снял дом. Они с молодой женой вдоволь наслаждались жизнью в аристократическом обществе Мортлива, соря деньгами направо и налево. Он и не вспоминал, что где-то живут его дети, и плевать хотел на то, что дочь находится на пороге смерти. Тина долго приходила в себя от агонии, вызванной утратой магии, и ей выжгло все магические каналы. От уверенной в себе аристократки осталась лишь оболочка. Сил бороться дальше не было. Униженная, лишенная магии девушка готова была наложить на себя руки. Ее останавливал лишь страх оставить брата одного. Те, кто недавно набивался в подруги, нападали на Кристину, как стая коршунов. Ее бросили все, ни в ком она не смогла найти поддержки. Тот, кто назывался Борисом Смитом, украл у нее намного больше, чем магическую энергию. Он забрал у нее гордость и силы жить дальше. С каждым днем все сложнее было слышать адрес проклятия и бранные слова. Тина не ощущала себя продажной девкой, которая легла в постель с незнакомцем за деньги. Она чувствовала лишь огромную пустоту внутри, там, где когда-то был магический источник, и боль от предательства тех, кто раньше был ей близок.